Глава 12. К удивлению Крайнего, его нелегальная работа в Н скоро превратилась в рутину. Он день-деньской пропадал на станции. К обеду, если не ожидался воинский эшелон, за ним приезжал Седых и на бричке вез интендантурата домой. Крайнев вполне мог пообедать на станции, но днем в дом Эльзы приходил Николай. Приносил пирожные, забирал очередное донесение, сообщал, если были новости из Москвы. Поздним вечером Николай появиться не опасался, он имел ночной пропуск. Интенданту Зоненфельду не составило труда его выхлопотать. Но зачем свежие пирожные к полуночи, да еще регулярно? Подозрительно. Дни летели стремительно. Незаметно пришел новый 1944 год. Встречали его шумно. Обстановка на Центральном фронте позволяла немцам расслабиться. В ресторане гостиницы «Фрау Поляковой» веселье гремело до утра. «Радуйтесь, гады», — думал Крайнев. «Это ваш последний Новый год. 23 июня начнется операция «Багратион». Тогда вам будет не до смеха. Кое-кто из вас все же увидит Москву, пройдет по ее улицам, под конвоем». Виктор в новеньком мундире восседал рядом с нарядной Эльзой. Их поздравляли, желали счастья и спрашивали о свадьбе. Эльза скромно опускала глазки, Крайнев отшучивался. Мысль о формальном браке, которую прочил бы их положение, Вен нравилась Эльзе. Но Москва запретила даже думать. Немецкому офицеру, военный чиновник к нему был полностью приравнен, надо было спрашивать разрешение на брак у вышестоящего начальства, хлопотать о бумагах, подтверждающих арийское происхождение. Неизбежно последовала бы проверка, которая кончилась бы нехорошо. Крайнев объяснил ситуацию Эльзе, и та, вздохнув, согласилась. Крайнев видел, что Эльза рада стать его супругой хотя бы по немецким законам, но положение двоеженца ему не улыбалось. Запрет Москвы пришелся кстати. В свою Москву Крайнев почти не заглядывал. Во-первых, это было технически сложно. Выяснилось, что время перемещения выбрано неудачно. К полуночи Крайнев и Эльза только появлялись дома. Соскучившаяся возлюбленная ходила за ним хвостиком, а Крайнев не желал путанных объяснений на скользкую тему. Разумеется, он мог улучшить момент, переместиться в Москву и определить с Горкавином новый час встречи. Однако ситуация могла непредвиденно измениться. Что тогда? Полночь оставалась предпочтительной на случай провала. Крайнев не хотел себе признаваться, но его перемещением домой препятствовали отношения с Настей. Он не охладел к жене, продолжал ее любить так же сильно, как до свадьбы, но в Н была Эльза. Забыть о ней по возвращении к жене, как это делают другие мужчины, у Виктора не получалось. Поэтому он до времени стал избегать самих возвращений. Он нашел возможность отвести Горкавину видеозапись, о чем впоследствии пожалел. Составив обычный отчет, Крайнев отправил его подполковнику и приготовился насладиться заслуженным отдыхом. Но на следующий день Горкавин позвонил, попросил одеться официально и ждать. Недоумевая, Крайнев вытащил из шкафа банковский костюм, белую рубашку и галстук. У подъезда его встретила черная «Волга», за рулем которой сидел сам Горкавин. «Что случилось?» — спросил Крайнев, усаживаясь рядом. «Ваша видеозапись», — пояснил Горкавин, выруливая из тесно заставленного машинами двора. «Что-нибудь не так?» «Все так», — возразил Горкавин. «Очень даже так. Видео произвело впечатление. Вас хотят видеть». «Это из-за боя?» «Нет», — сказал Горкавин. «Бой, конечно, интересен, но в наших стенах видали и не такое. Я не уполномочен раскрывать тайну. Сами все услышите». К удивлению Крайнего, они поехали не на Лубянку, а выбрались на МКАД. Горкавин остановился у мрачноватого серого здания. Двое молодых людей в штатском проверили их документы, после чего Горкавин с Крайневым поднялись на лифте и оказались в большой приемной, где за столом секретаря сидела необычная девица в короткой юбке, а молодой человек в строгом костюме. Виктор не успел удивиться этому обстоятельству, как их пригласили в кабинет. Хозяин его, высокий моложавый мужчина с седыми висками, предложил Крайневу присесть за приставным столиком. Сам устроился напротив. Горкавин сел возле хозяина кабинета. «Моя фамилия Щелкунов, Николай Петрович», — представился хозяин. «Как вас зовут, я знаю. Рад видеть». Крайнев пробормотал нечто вежливое. «Хочу поздравить вас с успешным выполнением задания», — сказал Щелкунов. «Ваша запись изменила взгляд на некие обстоятельства, ранее считавшиеся неоспоримыми. Это вносит коррективы в принципы наших взаимоотношений. Проще говоря, невольно вы получили доступ к совершенно секретной информации». «Я подписывал обязательства о неразглашении», — напомнил Крайнев. «Этого недостаточно. Информация относится к высшей степени секретности. Такой допуск оформляют только офицерам нашего ведомства либо государственным служащим высокого ранга. Вы не входите ни в одну из названных категорий». «Что это означает?» «Немедленное прекращение эксперимента». Крайнев хотел возмутиться, но сдержал себя. Помолчал, обдумывая. «Вы пригласили меня сюда не за тем, чтобы это сообщить?» — спросил он минуту спустя. «О прекращении эксперимента мог объявить подполковник». Виктор кивнул в сторону Горкавина. «Вы абсолютно правы», — улыбнулся Щелкунов. «Вас пригласили по другой причине. Мы не хотим прекращать эксперимент. Скажу больше, очень даже не хотим. Но в прошлое должен отправиться наш сотрудник». «Как?» — удивился Крайнев. «Кто?» «Майор Крайнев. Вы предлагаете мне службу?» «Почему бы нет? Вы молоды, здоровы, служили в армии. Ваши знания и умения будут востребованы на новой службе». Крайнев угрюмо замолчал. «Подполковник Горкавин предупредил меня, что вы не обрадуетесь», — сказал Щелкунов. «Я даже могу предположить, почему. В последние годы было много публикаций о кровавой гобне. Не буду опровергать. Гниль, распространяющая эти бредни, того не заслуживает. Подумайте. Вы занимаетесь тем же, что и наши люди. Работаете под чужим именем, смертельно рискуете, не рассчитывая получить за свою работу большие деньги. Вас никто не заставляет подвергать свою жизнь опасности. Тем не менее, вы по доброй воле отправляетесь в военные годы снова и снова. Слово «патриот» в наше время обгадили как могли, но оно мне нравится. Я уважаю патриотов, настоящих, которые проявляют любовь к родине не на словах, а на деле. Вы из их числа. Мне стыдно, что мы беззастенчиво эксплуатируем ваш патриотизм, ничего не предлагая взамен». «Я ничего не прошу», — сказал Крайнев. «Если человек не просит, это не значит, что он не нуждается. В истории нашей службы были примеры, когда люди помогали нам бескорыстно, но это нельзя превращать в правило. Денежное содержание майора не сравнить с зарплатой менеджера банка, но это все же деньги. Вы недавно женились, семья будет расти, ее надо содержать. Менеджеру банка сегодня трудно найти работу. Кризис. Есть еще одно обстоятельство, о котором не могу умолчать. Видеозапись показала, насколько опасна миссия в прошлое. В случае вашей гибели что станет с близкими? Закон Российской Федерации защищает семьи офицеров в случае потери кормильцев. Да и мы не бросаем в беде». «Моя работа в Н скоро закончится», — сказал Крайнев. «Чем буду заниматься по возвращении?» «Дело найдется», — улыбнулся Щелкунов. «Какое?» «Будет возможность выбрать». «Я смогу уволиться, если не понравится?» «Удерживать не станем. Нас вполне устроит, что вы уйдете в запас офицером нашей службы, который в случае разглашения тайны несет ответственность перед военным судом. Но мне представляется, вы не захотите писать соответствующий рапорт. Есть люди, которые родились для оперативной работы. Случается, человек понимает это не сразу, но когда распробует, это как наркотик. Бывших разведчиков не бывает, слышали, наверное. Не задумывались, почему?» «Я согласен», — сказал Крайнев. Оформление заняло несколько дней. Крайневу пришлось заполнять бумаги, проходить собеседование, сдавать тесты. Он роптал. Горкавин в ответ только пожимал плечами. «Порядок?» «Что такого секретного я принес из прошлого?» — спросил его как-то Крайнев. «Неуполномочен разглашать. привычно ответил подполковник. «Скажу позже», — добавил он, увидев, как перекосилось лицо Крайнего. «Честное слово, Виктор, не злись». Горкавин пригласил Крайнего в гости и настоял, чтобы он пришел с Настей. Жил подполковник в обычной панельке стандартной трешки, не блиставшей дорогим ремонтом. Однако в квартире все было аккуратно и на месте. Гости познакомились с женой Горкавина, красивой статной женщиной, и двумя сыновьями, 16 и 3 лет. Крайне удивила такая разница в возрасте, но он удержался от расспросов. Они выпили, закусили, после чего Горкавин увел Крайнего на кухню, где еще раз извинился за отказ ответить на вопрос. «Это не от недоверия», — сказал он. «Просто информация настолько необычная, что мы в недоумении. Нужно подтверждение. Я тебе обязательно расскажу». Крайнев пожал плечами. «Есть просьба личная», — сказал Горкавин. «Я твое видео несколько раз смотрел. Первую часть, где бой. Раньше деда только на фотографии видел, а тут живой, в деле. Не поверишь, в глазах щипало. Поэтому просьба». «Сейчас». Горкавин убежал и вернулся с альбомом. Вытащил из него небольшую фотографию. На снимке была запечатлена семья Горкавиных. Взрослые сидели на стульях, старший сын стоял рядом, малыш пристроился на руках матери. «Можешь передать?» Крайнев понял, кому. Кивнул и спрятал фото в карман. «Разумеется, это между нами», — предупредил Горкавин. «Мне не поздоровится, если узнают». «Могила», — заверил Крайнев, листая альбом. Помимо обычных семейных фото, в нем встречались те, где Горкавин был с сослуживцами. На одном снимке Крайнев задержал взгляд. Перед объективом стояли офицеры в парадной форме с орденами и медалями на кителях. По всему было видать, что снимались в честь какого-то торжественного случая. Крайнев нашел знакомое лицо, перевел взгляд ниже и невольно присвистнул. «Ого, три ордена!» «У деда больше», — сказал Горкавин, забирая альбом. «Он вообще герой». «Так он воевал». «Мы тоже не по углам сидели». «А я думал, ты из кабинетных служак». 3 года как перевели, после ранения. Вообще-то полагалась инвалидность, но я отбился. Как семью кормить? Меня 90-е годы на Кавказе застали. Время было такое, что еле ноги унесли. 10 лет скитались с женой по углам. Потому разница между сыновьями такая. Как было второго заводить?» Крайне вздохнул, вспомнив службу в дивизии. «Ничего, Виктор, прорвемся», — сказал Горкавин, хлопая его по плечу. «Еще по 100 грамм».